Глава первая. Замученный индейцами. Я очень стар. Сколько мне лет, я и не знаю. Может быть, 100, может быть, больше. Я не могу сказать точно, потому что годы у меня не считались как у обыкновенных людей, а потому что я совсем не помню своего детства. Насколько я себя знаю, я был взрослым мужчиной лет 30. И сейчас я выгляжу так, как я выглядел лет 40 тому назад, и даже больше. Однако я знаю, что я не смогу жить вечно, и чувствую, что должен когда-нибудь умереть настоящей смертью, смертью без возврата. Совсем непонятно, почему бы мне бояться смерти, мне, который умирал уже дважды и который все еще жив, а я боюсь смерти. Боюсь не менее, чем те, которые ни разу еще не умирали. Этот страх убеждает меня, что я смертный. Я решил записать историю интереснейших периодов моей жизни и смерти. Я сам не могу и не пытаюсь объяснить себе, что случилось со мною. Я только хочу рассказать по порядку странные события тех 10 лет, когда мое тело, мое мертвое тело, лежало никем не тронутое в пещере Аризоны. Я никому не рассказывал еще этого происшествия. И ни один смертный не прочтет этой рукописи до тех пор, пока я не перейду в вечность. Я знаю, я хорошо знаю, что средний человек не может верить тому, что выше его понимания, и совершенно не желаю быть объектом насмешек печати и публики. Они сочли бы меня безостенчивым и наглым лгуном, а то, что я расскажу голая, непрекрашенная правда, это будет когда-нибудь доказано наукой. Может быть, те знания, которые я приобрел на Марсе, и те факты, которые я запишу в этой хронике, помогут скорейшему проникновению в тайны, окружающие родственную нам планету. Для меня эти тайны уже раскрыты. Меня зовут Джон Картер, но я более известен под именем капитана Картера из Виргинии. К концу Великой войны моя наличность состояла из нескольких сотен тысяч аннулированных долларов. Я был капитаном несуществующего более кавалерийского полка и служащим государства, исчезнувшего вместе с розовыми надеждами южан. Таким образом, я остался без родины и без денег и решил отправиться на юго-запад. Попытать счастье в поисках золотой руды. Около года я проработал вместе с одним офицером конфедерации, капитаном Джеймсом Поуэллом из Ричмонда. Нам повезло страшно. Зимой 1865 года, после многих трудов и лишений, мы напали на замечательную золотоносную кварцевую жилу, богатство которой превосходило наши самые смелые ожидания. Поуэлл, бывший по образованию горным инженером, установил, что за 3 месяца мы добыли руды на сумму свыше $1 миллиона. Наше оборудование было до крайности убого, и мы решили, что один из нас съездит в большой город, приобретет необходимые машины и вернется с достаточным количеством рабочих. Было решено, что отправится Поуэлл, как знающий толк в машинах и хорошо знакомый с местностью. Я должен был остаться на участке, чтобы отстаивать наши права на жилу против возможных посягательств со стороны каких-нибудь странствующих искателей золота. 3 марта 1866 года Поуэлл и я навьючили провизию на 2 лошадей. Попрощавшись со мной, он вскочил на коня и спустился с горы к долине, по которой лежала первая часть его пути. Утро в Аризоне обычно безоблачное и ясное. В тот день я мог прекрасно разглядеть вдали, как маленький караван пробирался к долине. В течение утра я несколько раз смотрел по тому направлению и видел, как они то терялись в лощинах, то появлялись на плоскогорье. В последний раз я видел Поуэля около 3 часов пополудни, перед тем, как он скрылся в тени горных цепей на противоположной стороне долины. 30 минут спустя я снова случайно взглянул на долину и был удивлен, когда заметил 3 маленькие точки на том месте, где я в последний раз видел моего друга и 2 его вьючных лошадей. Я не склонен к напрасным тревогам, но как я ни старался себя убедить, что с Поулем все благополучно, и что эти новые точки на его пути — антилопы или дикие лошади, я никак не мог освободиться от тревожного чувства. С тех пор, как мы поселились в этой местности, мы ни разу не сталкивались с враждебными индейцами и потому сделались в высшей степени беспечными. Мы только смеялись над всеми паническими россказнями о жестоких мародерах, которые будто бы преследовали бледнолицых, мучая и убивая всех попадающих в их безжалостные лапы. Я знал, что Поуэль хорошо вооружен, что он опытный стрелок и несколько раз сражался с индейцами. Но все это меня мало успокаивало. Я сам прожил 10 лет на севере, среди индейского племени Сиу, и воевал с ними. А потому знал, как слабы шансы одного человека против целой шайки индейцев. Я не мог более вынести томительной неизвестности, и, захватив 2 револьвера Кольта и карабин, я опоясался 2 поясами с патронами, быстро оседлал лошадь и поскакал по следам Поуэля. Как только я достиг сравнительно ровной местности, я пришпорил коня и продолжал идти галопом, насколько мне позволяла неровная дорога. Уже к сумеркам я достиг места, где другие следы присоединились к следам Поуэля. Это были следы 3 неподкованных лошадей, шедших, как можно было предполагать, быстрым галопом. Я помчался дальше по следу, пока наступившая темнота не остановила меня. Пришлось обождать, пока взойдет луна. И я имел достаточно времени обдумать хладнокровно, насколько благоразумна моя погоня. Было очень возможно, что моя фантазия рисовала мне неосуществующую опасность, и Поуэль при встрече со мной будет только злорадно потешаться над моими предчувствиями. Должен сознаться, что я никогда не имел склонности к излишней чувствительности, и всю мою жизнь во мне всегда преобладало чувство долга. Этому чувству, вероятно, я обязан теми почестями и отличиями, которым меня наградили 3 республики, где я честно служил. К 9 часам луна уже настолько освещала местность, что я мог быстро продолжать свой путь, в некоторых местах даже рысью. Было 12:30, когда я достиг водоема, где Поуэль должен был остановиться на ночевку. Однако я нашел место совершенно пустынным. Не было ни малейших признаков разбитого лагеря. Я с тревогой заметил, что всадники, преследовавшие Поуэля, теперь я уж был твердо убежден в преследовании, остановились у водоема очень ненадолго, а затем следовали за моим другом на известном расстоянии. Я был уверен, что преследователи Апаши — индейское племя, известное своими разбоями, и что они желали схватить Поуэля живым ради дьявольского удовольствия пыток. Поэтому я вновь пришпорил коня и поскакал во всю мочь, хотя у меня была очень слабая надежда догнать краснокожих негодяев раньше, чем они нападут на Поуэля. Дальнейшие мои размышления были прерваны слабым звуком 2 выстрелов далеко впереди меня. Надо было спешить. Поуэль нуждался в моей помощи, и я помчался в карьер по крутой горной тропе. 1 миля я проехал, не слыша более никаких звуков. Дорога вела по узкому логу, который вдруг круто прервался, и я выехал на небольшое плоскогорье, от которого начинался длинный переход между горами. Вид, неожиданно представившийся моим глазам, исполнил меня удивлений и в то же время страха. Вся большая площадка плоскогорья белела от индейских палаток. 500 краснокожих воинов столпилось в центре лагеря вокруг чего-то. Их внимание было так поглощено, что они не заметили моего появления. Я свободно мог бы повернуть обратно в темные ущелья и спастись бегством. Однако эта мысль даже не пришла мне в голову. Я был уверен, что центром всеобщего внимания является мой несчастный друг, и, недолго думая, выхватил оба револьвера и начал быстро палить в толпу краснокожих. Оказалось, что я не мог бы выбрать лучшей тактики. Застигнутые врасплох индейцы были уверены, что на них напал целый полк, и кинулись в рассыпную за стрелами, луками и ружьями. Но то, что я увидел тогда, наполнило меня ужасом и яростью. Под ярким светом аризонской луны лежал Поуэль. Мой друг Поуэль, тело которого было проткнуто бесчисленными ядовитыми стрелами. Хотя я и был уверен в его смерти, мне все же захотелось спасти его тело от поругания. Подъехав к нему, я нагнулся и, не сходя с седла, схватил его за пояс, поднял и положил поперек лошади. Оглянувшись назад, я увидел, что вернуться той дорогой, по которой я приехал, было более опасно, чем продолжать путь вперед, поэтому я пришпорил моего измученного коня и помчался к горному проходу на противоположной стороне площадки. Индейцы успели заметить, что я один, и преследовали меня тучей стрел, пуль и проклятий. При неясном свете луны только одни проклятия долетали до меня. Индейцы были совсем сбиты с толку неожиданностью моих действий. Мой конь и я представляли собой быстро двигающуюся мишень, в которую попасть было нелегко, это спасло меня. Мне удалось укрыться в полосе тени, ложившейся с горных вершин, прежде чем было организовано правильное преследование. Я понадеялся на инстинкт своей лошади, думая, что она лучше меня найдет дорогу, и вместо того, чтобы въехать в горный проход, по которому я спустился бы в долину, я оказался в узком ущелье, ведущем к вершине горной цепи. Однако, вероятно, этой случайности я обязан и своей жизнью, и теми удивительными приключениями, которые я пережил в последующие 10 лет. Я впервые сообразил, что сбился с пути, когда крики преследующих меня дикарей стали доноситься все слабее и слабее слева от меня. Я понял, что они повернули налево от зубчатых скал, и что моя лошадь понесла меня и тело Поуэля вправо. На минуту я остановил коня и, оглянувшись, еще успел увидеть дикарей, исчезавших за поворотом соседней горы. Они скоро должны были догадаться, что идут по ложному следу, и искать меня на другой дороге. Тропа была ровная, достаточно широкая, и шла в гору, в том направлении, которое мне было нужно. Но вскоре справа оказался неприступный утес, высевшийся на несколько сотен футов, а слева — глубокая и почти отвесная пропасть, дно которое было усеяно скалами. Я проехал по этой дороге около 30 саженей, когда крутой поворот неожиданно привел меня ко входу в большую пещеру, дорога тут кончалась. Уже наступало утро. Переход от тьмы к свету был почти внезапен, сразу без предрассветных сумерек наступил день. Такие утра характерны для Аризоны. Я слез с лошади и положил тело Поуэля на землю. В нем уже не было ни малейшего признака жизни. Все же, хотя я был совершенно уверен, что он мертв, я разжал ему рот и влил воды из моей походной фляги, смочил ему лицо, стал растирать его окоченевшие руки и провозился с ним так более получаса. Я очень любил и уважал Поуэля. Он был джентльменом во всех отношениях, умел быть надежным и преданным другом, каких теперь мало встречаешь на белом свете. С чувством глубокого горя я должен был, наконец, отказаться от дальнейших попыток вернуть его к жизни. Я оставил тело Поуэля на выступе дороги и прополз в пещеру, которую хотел исследовать. Я оказался в огромном помещении. Оно могло иметь 100 футов в диаметре и 30-40 футов высоты. Мягкий, хорошо утоптанный пол и многое другое указывало, что пещера была когда-то обитаема. Задняя ее часть терялась в таком глубоком мраке, что я не смог различить, имелись ли там проходы в другие помещения. В это время я почувствовал, что мною овладевает приятная дремота. Я приписал эту усталость и естественной реакции после возбуждения, явившегося во время сражения и преследования. В этом убежище я чувствовал себя в сравнительной безопасности, Оно было расположено так, что даже один человек мог защищать подход к нему против целого отряда врагов. Моя сонливость все усиливалась. Я делал нечеловеческие усилия, чтобы не заснуть. Я осознавал, что спать нельзя, что это означало бы отдать себя в руки краснокожих дьяволов, появление которых можно было ожидать с минуты на минуту. С большим трудом я заставил себя идти к выходу пещеры, но зашатался, как пьяный, прислонился к боковой стене и, как сноп, упал на землю.